И она строила планы будущего Сильви, заманчивые планы, но о них она не совещалась с Сильви. И вдоволь намечтавшись о счастливом будущем друг друга, а заодно, конечно, и о своем собственном, сестры восклицали: «Ах ты, иголка сломалась, ах, и ничего больше не видно». И они, бросив работу, выбегали подышать воздухом, шли под дождиком, укрываясь одним плащом по саду, под плакучими ветвями деревьев, хранявших прядями листву. В беседке из виноградных лоз срывали янтарную гроздь и уплетали мокрые ягоды вкуснее, и говорили, говорили. Вдруг умолкали, вдыхая осенний ветер, запах, так бы и съел его, перезревших плодов, палого листа, вбирая в себя неяркий свет октябрьского дня, угасавший с 4 часов, слушая тишину оцепеневших, задремавших полей, тишину земли, пившей дождь, тишину ночи. И, держась за руки, они мечтали вместе с трепещущей природой, которая боязливой пылкой лелеет надежду о весне, загадки будущего. Они привыкли вместе коротать эти серенькие октябрьские дни, затканные туманом, будто опутанные паутиной, и это стало для них такой необходимостью, что они спрашивали себя, как же до сих пор они без этого обходились. А ведь обходились и будут обходиться. В 20 лет жизнь не замыкается, как бы дорог ни был тот, с кем тебе хорошо вдвоем, особенно жизнь существ таких окрыленных. Им надо испытать силы в воздушных просторах. Сколь непреклонно не утверждалась воля их сердца, инстинкт их крыльев сильнее. Анетта и Сильвия нежно говорили, как могли так долго жить друг без друга. Однако они признавали себе, а ведь рано или поздно придется. Какая обида жить друг без друга. Ведь никто другой не может жить за вас и на вашем месте. Да вы и не захотели бы этого. Конечно, потребность во взаимной нежности была глубока, но у каждой была еще и другая потребность, более сильная, исходившая из самых истоков существа обеих дочерей Ривьера, потребность в независимости. Уйма различных черт была у них, но они обладали одной одинаковой чертой. Именно это, и нельзя сказать, чтобы им повезло. Они хорошо это знали. Это же была одной из причин, они, правда, не отдавали себе в этом отчета, того, что они так сильно полюбили друг друга, ибо каждый в другой узнавал себя. Но в таком случае, чего же стоил их план основать совместную жизнь? Каждая лелеяла на мечту, что будет охранять жизнь сестры, но сознавала, что сестра, как она сама, не согласится на это. Это была сладостная мечта, их игрушка. Им хотелось, чтобы игра продолжалась как можно дольше, а ей не суждено было долго продолжаться. Если бы они были просто двумя независимыми державами, но у этих республик, крошек, дороживших своей свободой, как и у всех республик, помимо их воли были деспотические наклонности. Каждая стремилась подчинить своим законам другую, ей казалось, что они лучше. Анетта, склонная к самоосуждению, бронила себя, вторгнувшись в область господства сестры, но все повторяла сызнова. В ее цельном и страстном характере, вопреки ее желанию, было что-то властное. Натура ее могла под покровом нежной любви на время смягчиться, но она упорствовала. Нужно сознаться, что если Анетта и старалась примениться к воле Сильвии, то Сильвия нисколько не старалась облегчить сестре задачу. Она поступала так, как приходило ей в голову, а за 24 часа в ее голове рождалось не меньше 24 желаний, которые не всегда совпадали. Анетта, методичная, любившая порядок, сначала смеялась, но потом стала терять терпение. Так быстро менялись причуды сестры. Она прозвала Сильвию «Вьюн», «Я хочу», а, собственно, «Чего я хочу?» А Сильвия прозвала ее «Шквал», «Госпожа повелительница», и полдень ровно в 12. Пунктуальность сестры ее раздражала. Они нежно любили друг друга, и все же вряд ли могли долго вести одинаковый образ жизни. Вкусы их и привычки были различны. Они так любили друг друга, что Анетта снисходительно внимала Сильвии, охотнице чуточку посплетничать, очень тонко умевшей все подмечать, еще лучше услышать, но не очень тонко выразить. А Сильвия прикидывалась, будто слушает с интересом, хотя незаметно позевывала. Довольно, ну довольно же, когда Анетта, которая хотела разделить с ней удовольствие, читала вслух прескучные вещи. «Боже, да это дивно, дорогая!» Или пускались в нелепые рассуждения о жизни, о смерти, об общественном строе. «Чепуха! Как бы не так! Делать людям нечего!»